меня перевели к вам». И он показал привратнику листок бумаги. Тот потянулся, чтобы взять его, но Эндер отдернул руку. «Я должен отдать это лично Бонзе Мадриду». К разговору присоединился второй парень. Ростом он был поменьше привратника, но все равно куда больше Эндера. «Не Бонзе, пустая башка, а Бонзо!» «Это испанское имя. Бонзо Мадрид. Оно не склоняется. Аквинос Атрос Хабламус Эспаньол, сеньор Гран Федор». «Ты должно быть Бонзо?» спросил Эндер, на этот раз произнеся имя правильно. «Не, я просто чертовски талантливая полиглотша. Петра Арканян. Единственная девчонка в армии Саламандр. Правда, яйца у меня побольше будут, чем у кого-либо в этой комнате». «Мама Петра, она говорит...» – пропел один из ребят. «Она говорит...» «Говна говорит...» – подпел ему другой. Многие рассмеялись. «Кстати, между нами...» – отозвалась Петра. «Если в боевой школе когда-нибудь решат прописать клизму, ее воткнут прямиком в зелено-зелено-коричневое». Эндер был в отчаянии. И без того все работало против него. Маленький, нетренированный, неопытный, он и так будет раздражать новых товарищей своим ранним переводом в армию старших. А теперь, пусть чисто случайно, он подружился с белой вороной армии Саламандр. После этой встречи их имена надолго соединятся в сознании остальных. «Вот уж повезло, нечего сказать». Эндер глядел на хохочущие лица, и на мгновение ему показалось, что тела мальчиков покрыты шерстью, а из открытых ртов торчат острые клыки. «Неужели я единственный человек в этом страшном месте? А все остальные только звери, жаждущие разорвать меня?» Но потом он вспомнил Алая. «Нет, нет, конечно. В каждой армии есть хоть один, кого стоит узнать поближе». Внезапно, хотя команды никто не отдавал, смех оборвался, и в комнате воцарилась тишина. Эндер повернулся к двери. В проходе стоял мальчик, высокий и стройный, с прекрасными черными глазами и четко очерченными губами, как будто говорившими об утонченности натуры. «За этой красотой я пойду куда угодно», — сказала что-то внутри Эндера. «Я хочу видеть мир этими глазами». «Кто ты?» спокойно спросил мальчик. «Эндер Виггин, сэр», ответил Эндер. «Переведен из своей группы в армию Саламандр». Он протянул приказ. Мальчик взял бумагу быстрым, уверенным движением, не коснувшись руки Эндера. «Сколько тебе лет?» поинтересовался он. «Почти 7». «Я спросил, сколько тебе сейчас, а не сколько почти?» все так же спокойно пояснил командир. «Мне 6 лет, 9 месяцев и 12 дней». «Сколько ты успел прозаниматься в боевой комнате?» «Пару месяцев. Чувствую себя вполне уверенно там». «Вас обучали боевым маневрам?» «Ты знаешь, что значит быть частью взвода? Вас обучали совместным действиям?» Эндер ни о чем таком даже не слыхивал. Он покачал головой. Мадрид оценивающе поглядел на него. «Ясно. Как ты скоро узнаешь и сам... Офицеры, управляющие этой школой, и особенно майор Андерсон, который заведует всей игрой, очень любят всякие розыгрыши. Армия Саламандр только-только начала подниматься из позорного забвения. Из последних 20 сражений мы выиграли 12. Мы здорово удивили крыс, а также скорпионов и гонщик, и готовы бороться за место лидера. И, конечно, мне тут же подсовывают совершенно бесполезного, нетренированного, безнадежно отсталого и недоразвитого бойца». То есть тебя. «Он не очень рад знакомству с тобой», констатировала Петра. «Заткнись, Арканян», отрубил Мадрид. «К одному испытанию нам добавляют другое. Но какие бы препятствия ни ставили офицеры на нашем пути, мы все еще... Саламандры!» В один голос рявкнули солдаты. И вдруг Эндер взглянул на происходящее совсем с другой стороны. Его внимание как будто переключилось. Это своего рода обряд, ритуал. Мадрид вовсе не пытался сделать ему больно. Он просто хотел справиться с неожиданной ситуацией и использовать ее для укрепления своей власти внутри армии. «Мы огонь, который пожрет их целиком, их внутренности и потроха, сердца и умы. Много языков огня, но один костер. «Саламандры!» — повторился выкрик. «И даже этот не ослабит нас!» — сказал Мадрид. На мгновение Эндер позволил себе надежду. «Я буду стараться, я быстро учусь», — начал было он. «Я не разрешал тебе говорить», — оборвал его Мадрид. «Я обменяю тебя при первом же удобном случае. Скорее всего, в придачу к тебе придется отдать ценного бойца. Но пока ты так мал, ты более чем бесполезен. В сражении от тебя не будет толку. Ты будешь заморожен одним из первых. А сейчас в нашей армии каждый замороженный солдат влияет на исход игры. Лично я ничего против тебя не имею, Виггин, но лучше бы тебе набираться опыта за чей-нибудь еще счет». «Правда, Ундушка?» — спросила Петра. Мадрид спокойно шагнул к девочке и ударил ее по лицу тыльной стороной ладони. Звук получился негромким, Бонза коснулся ее только кончиками пальцев, но на щеке вспыхнули мгновенно 4 ярко-красные отметины, и мелкие капельки крови проступили там, где ногти содрали кожу. «Вот мои распоряжения, Виггин, и надеюсь, их не придется повторять дважды. В боевой комнате во время тренировок ты будешь держаться в стороне. Разумеется, твое присутствие обязательно, но поскольку ни к одному из взводов ты не принадлежишь, ты не будешь принимать участие в отработке маневров. Когда нас вызовут на бой, ты быстро оденешься и явишься вместе со всеми к воротам. Но пройдешь через них только спустя 4 минуты после начала игры. Удаляться от ворот тебе запрещается, доставать оружие и стрелять запрещается, и так до конца игры». Эндер кивнул. «Значит, он опять никто и ничто. Остается надеяться, что вышеупомянутый обмен не заставит себя ждать». А еще он заметил, что Петра не закричала от боли, даже не подняла руку, чтобы коснуться щеки, хотя одна из царапин сильно кровоточила, красная струйка сбегала по подбородку на шею. И пускай она паршивая овца в этой армии, но раз Бонзо Мадрид не хочет быть другом, ничто не мешает Эндеру подружиться с Петрой. Ему указали на койку в дальнем конце спальни, верхнюю. Лежа на ней, он не видел двери, мешал изгиб потолка. Мальчишки, занимавшие койки рядом с ним, выглядели утомленными и угрюмыми. Отбросы армии Саламандр. Никто из них даже жестом не поприветствовал Эндера. Эндер положил ладонь на дверь шкафчика. Ничего не произошло. Тут он сообразил, что шкафчик вообще не заперт. На дверцах всех 4 отделений были кольца. Потяни и откроется. Теперь он в армии, и своих вещей ему иметь не полагается. В шкафчике лежала форма. Не бледно-голубая, как у новичков, а темно-зеленый с оранжевой отделкой комбинезон армии Саламандр. И он был явно велик. Но, наверное, армейские комбинезоны просто не рассчитаны на 6-леток. Эндер начал снимать новую форму, когда заметил, что по проходу в его сторону движется Петра Арканян. Он соскользнул с койки на пол, чтобы поприветствовать ее. «Расслабься, парень», — бросила она. «Я не офицер». «Ты командуешь взводом, да?» Рядом кто-то хихикнул. «Чего ты взял это, Виггин?» «Твоя койка у самой двери». «Я просто лучший стрелок в этой проклятой армии. А еще Бонза боится, что я устрою революцию, если взводные не будут приглядывать за мной. Как будто с такими парнями можно устроить хоть что-нибудь стоящее». Она презрительно махнула рукой в сторону мрачных ребят на соседних койках. «Что она делает? Хочет, чтобы все меня еще больше возненавидели?» «Ну, хуже меня быть трудно», — пожал плечами Эндер, пытаясь убедить своих будущих соседей, что вовсе не разделяет ее презрение. «Я девчонка», — сказала она, — «а ты 6-летний сосунок. У нас так много общего. Почему бы нам не стать друзьями?» «Домашние задания я за тебя делать не стану». Петра не сразу поняла, что это шутка. «Ха!» — наконец улыбнулась она. «Ну да, ведь вы, залетная мелюзга, учитесь совсем по-другому. Начисто забываешь об этом, когда втягиваешься в армейские дела. Нам преподают историю, стратегию, тактику, все про жукеров и математику. То, что может понадобиться, когда мы станем пилотами или командирами кораблей. Скоро сам увидишь». «Итак, мы друзья?» «И что я буду с этого иметь?» – спросил Эндер, подражая ее нарочито небрежной манере вести разговор. «Бонза не даст тебе тренироваться. Он просто прикажет взять в боевую комнату комп и заниматься, пока все остальные будут работать. В каком-то смысле он прав. Боится, что необученный сосунок будет раз за разом срывать его маневры, которые он столько отрабатывал. Она вдруг перескочила на полужаргонную речь. «Бонзо этот, долбанный зануда, слышь? Может ссать в тарелку и ни капельки не прольет». Эндер ухмыльнулся. «Боевая комната открыта все время, если хочешь, можем пойти туда, когда будем свободны, и я покажу тебе кое-что из того, чему научилась. Я не лучший солдат в школе, но свое дело знаю и уж точно умею больше, чем ты». «Если ты не против», — сказал Эндер. «Начнем завтра утром, после завтрака». «А если комната уже занята? Когда я был среди залетных, мы отправлялись туда как раз после завтрака». «Не проблема. В школе 9 боевых комнат». «Никогда про это не слышал». «А у них один вход. Центр боевой школы, ось нашего колеса, состоит из боевых комнат. Они не вращаются вместе с остальной станцией, вот поэтому там всегда ноль. Я говорю о тяготении. Они просто стоят на месте, не крутятся. У них нет ни верха, ни низа. Но устроено все так, что дверь каждой боевой комнаты выходит в тот коридор, которым мы пользуемся. Ты заходишь, станция сдвигается. И опля! Свободная боевая комната к услугам следующего посетителя». «О! Ну, договорились? Сразу после завтрака». «Хорошо». Она двинулась прочь. «Петра!» – окликнул ее Эндер. Она оглянулась. «Спасибо». Петра ничего не ответила, просто повернулась и зашагала дальше. Эндер снова взобрался на койку и окончательно стащил комбинезон. Он лежал на кровати голый и возился со своим новым компом, пытаясь выяснить, что сделали учителя с его кодами доступа. Ну, конечно, они не стали ничего ломать, просто взяли и стерли всю его систему защиты. Здесь ему ничего не принадлежало, даже файлы в его компе. Лампы слегка потускнели. Скоро пора спать. А Эндер не знал, где душевая. «Первая дверь налево», — сказал мальчик, лежавший на соседней койке. «Мы делим душевую с крысами, белками и кондорами». Эндер поблагодарил и спрыгнул в проход. «Эй!» — окликнул его мальчик. «Нельзя идти так. Вне спальни мы всегда носим форму». «Даже в туалет? Особенно туда. И тебе запрещено разговаривать с ребятами из других армий. Что в уборной, что за едой. Это может сойти с рук только в игровой комнате, ну и, конечно, когда учитель прикажет. Но если Бонза застукает тебя, ты покойник, понял?» «Спасибо». «И да, Бонза рассвирепеет, если увидит, что ты разгуливаешь нагишом перед Петрой». «Но она сама была раздета, когда я вошел». «Она делает, что хочет, а тебе нельзя. Приказ». И весьма глупый. Петра пока ничем не отличалась от мальчиков. Дурацкое правило. Оно отделяло Петру от остальных, разделяло армию. Просто бред. Как Бонза ухитрился возглавить армию, не зная таких простых истин? Алай был бы куда лучшим командиром. Он-то знает, как объединять людей. «Я тоже знаю», — подумал Эндер. «Когда-нибудь я тоже стану командиром». Он мыл руки в душевой, когда кто-то заговорил с ним. «Эй, слышь, а в армию Саламандр теперь что, всех подряд берут? Даже младенцев?» Эндер не ответил, просто вытер руки. «Не, глядите, Саламандры теперь даже сосунками не брезгуют. Только посмотрите на него. Он может пройти у меня между ногами и даже яйца мне не заденет». «Потому что у тебя их нет, Динг», — ответил кто-то. И уже на выходе из душевой Эндер услышал. «Да это же Виген! Ну тот умник из игровой комнаты!» Он шел по коридору и улыбался. Пусть он и мал ростом, но его имя уже знают. Игровая комната, конечно, ничего не значит, но все еще заговорят о нем. Он станет хорошим солдатом. Скоро, очень скоро, все будут знать его имя. Может, в армии Саламандра ему и не прославится, но после того... Петра ждала его в коридоре, ведущем к боевой комнате. «Подожди немного», — обратилась она к Эндеру. «Армия кроликов только что зашла, через пару минут подъедет следующая комната». Эндер сел на пол рядом с ней. «Боевые комнаты не просто выскакивают одна за другой», — сказал он. «Там есть какой-то секрет. Например, почему сила тяжести в коридоре не меняется, когда двери открываются и мы заходим?» Петра закрыла глаза. «Ну да», — кивнула Петра, прикрывая глаза. «И если боевые комнаты действительно пребывают в свободном падении, что происходит, когда одна из них соединяется с коридором?» Почему она тогда не начинает вращаться вместе со станцией?» Эндер кивнул. «Это все страшные тайны», — гулким шепотом сказала Петра. «Не пытайся познать их. С теми, кто спрашивает об этом, происходит нечто ужасное. Одного солдата недавно нашли в уборной. Он свисал с потолка вниз головой, уткнувшись рожей в унитаз». Разумеется, она шутила. Но Эндер уловил намек. «Значит, я не первый, кто об этом задумался. Запомни, маленький мальчик, и в этом «маленький мальчик» не было презрения, а только доброжелательность. Они никогда не говорят больше того, что хотят сказать. Но любое существо с мозгами знает, что со времен старины Мейзера Рекхэма и его победоносного флота наука здорово изменилась. Ежу понятно, что мы можем управлять гравитацией, включать ее, выключать, менять направление или даже отражать. Я могу придумать уйму прикольных вещей, которые можно проделать, обладая гравитационным оружием и такими же двигателями на кораблях. И представь, что такие корабли могут делать с планетами. Можно взять гравитацию планеты и отразить ее, сфокусировав в узкий луч. Шарах! И половины планеты как не бывало, но никто об этом не распространяется. Эндер понял больше, чем она сказала. Манипулирование силой тяжести – это было одно послание. Обман, практикуемый офицерами. Второе, но главное сообщение звучало так. Нашими врагами являются не другие армии, а взрослые. Они враги, потому что не говорят нам правды. «Пошли, малыш», – сказала она. «Комната, наверное, уже готова. Руки Петры не дрожат, и враги ее бежат». Девочка хихикнула. «Меня называют Петра Поэтесса». «А еще говорят, что ты чокнутая на всю голову. И ты лучше верь в это, маленькая задница». В ее сумке оказалось 10 шаров мишеней. Эндер одной рукой цеплялся за ее костюм, а второй за стену, удерживая Петру, пока она с силой разбрасывала шары в разные стороны. Они отлетали от стен и проносились через комнату, сталкиваясь друг с другом и меняя направление. «Ну-ка, пусти», — сказала Петра. Она оттолкнулась, нарочно завертевшись винтом, затем несколькими движениями рук выровняла полет и начала выбивать шар за шаром. При попадании мяч из белого становился красным. Эндер знал, что этот цвет держится чуть меньше 2 минут. Только один мяч успел побелеть обратно, когда Петра расстреляла последний. Долетев до противоположной стены, девочка точно отрикошетила и на полной скорости устремилась к Эндеру. Он протянул руку и помог ей затормозить. Один из маневров, который освоил еще в своей группе. «Ты крутая», — похвалил он. «Круче всех. И ты этому научишься». Петра объяснила, что нужно держать руку прямо, целиться всей рукой. «Большинство солдат не понимают, что чем дальше мишень, тем дольше нужно держать луч. Разница, казалось бы, не так велика. Между 0,1 секунды и 0,5 секунды, но в настоящем бою это время тянется очень долго. Большинство промахиваются не потому, что плохо целятся, а потому что слишком быстро отводят руку. Так что не используй свой пистолет как шпагу. Никаких вжик-вжик-вжик, уноси готовенького. Целься и держи руку». При помощи шаросборника она вернула шары назад, после чего стала медленно запускать их обратно в пространство. Эндер стрелял и всякий раз промахивался. «Отлично!» – кивнула Петра. «У тебя нет никаких вредных привычек». «У меня и не вредных нет», — отметил Эндер. «Вот их-то мы тебе и привьем». Первое утро они добились немногого. Больше говорили о том, как думать, когда целишься, как удерживать в голове одновременно свое движение и движение противника. О том, что руку с пистолетом надо вытягивать вперед и целиться как бы всем телом, чтобы можно было стрелять, даже если руку заморозит. О том, что нужно прочувствовать, при каком положении спускового крючка пистолет начинает стрелять, и придерживать курок близко к этому положению, чтобы не терять времени. О том, что тело напрягать нельзя, нужно держать его расслабленным, иначе ты начинаешь дрожать. Больше в тот день Эндер не занимался. Во время общеармейской тренировки во второй половине дня Эндеру приказали взять с собой комп и тихо делать уроки где-нибудь в углу. Бонза был обязан доставить всех солдат в боевую комнату, но никакой устав не вменял ему в обязанность тренировать каждого. Эндер, однако, и не притронулся к компу. Если он не может тренироваться, что ж, ему никто не запрещал изучать тактику Бонза. Армия «Саламандр» была разделена на 4 стандартных взвода по 10 человек в каждом. Некоторые командиры распределяли своих людей так, что во взводе А собирались лучшие солдаты, а взвод Г состоял из отбросов. Но Бонзо предпочел использовать смешанные составы, поэтому в каждом взводе были и хорошие, и плохие солдаты. Во взводе Б было только 9 мальчиков. Интересно, кого оттуда перевели, чтобы освободить место для Эндера? Скоро стало ясно, что командир взвода Б явный новичок. Неудивительно, что Бонзо бесился. Потерять командира взвода, чтобы взамен получить Эндера. Бонзо оказался совершенно прав. Эндер не был готов. Всю тренировку армия прилежно отрабатывала маневры. Взводы, не видя друг друга, отшлифовывали совместные операции так, чтобы их действия совпадали секунда в секунду. Учились использовать друг друга для внезапной перемены направления, не нарушая при этом строя. И для всего этого требовалась базовая подготовка, которой у Эндера не было. Умение мягко приземляться, гасить удар, точность полета, способность изменять курс при помощи тел уже замороженных солдат, летающих по комнате. Кувырки, развороты, сальто, скольжение вдоль стен – сложный маневр, но очень ценный, враг не может зайти со спины. Но выясняя в ходе тренировки, сколь многого он не знал, Эндер также замечал то, что ему сразу же хотелось исправить. Отработанное движение строем было одной из таких ошибок. Оно позволяло солдатам мгновенно исполнять выкрик-приказ командира, зато делало их маневры предсказуемыми. И отдельный боец был полностью лишен инициативы. Выбрав тактику, армия уже не могла отказаться от нее, а также ввести поправку на действия противника. Эндер изучал действия Бонзо, как делал бы это вражеский командир, придумывал и запоминал различные способы развалить строй «Саламандр». Вечером, в свободное время, Эндер попросил Петру позаниматься с ним. «Нет», — сказала она, — «я хочу когда-нибудь стать командиром армии, поэтому мне надо в игровую комнату». Все ребята были уверены, что учителя подключаются к игровым машинам и так выявляют потенциальных главнокомандующих. Эндер же сомневался в этом. У командира взвода куда больше возможностей показать, на что он способен, чем у того, кто играет с компьютером. Но Эндер не стал спорить с Петрой. Она и так провела с ним все утро. И все же ему надо было заниматься, а тренироваться один он не мог. Для исполнения большинства серьезных маневров требовался партнер или даже команда. Вот если бы он мог пригласить Шена и Алая... А почему, собственно, нет? Почему бы не пригласить Шена и Алая? Он никогда не слышал, чтобы солдаты тренировались вместе с залетными, но никакие правила этого не запрещали. Этого просто никто не делал, в армиях новичков презирали. Ну так Эндер и сам новичок. Ему нужно с кем-то тренироваться, и он сможет научить ребят многому из того, что знают и умеют старшие. «Смотрите-ка, великий воин вернулся!» — воскликнул Бернард. Эндер стоял в дверях своей прежней спальни. Он покинул ее только вчера, но она уже казалась ему чужой, а ребята из его группы стали как будто незнакомцами. Он чуть не повернулся, чтобы уйти, но здесь была Лай. Человек, который придал их дружбе святость, Алай не был ему чужим. Эндер даже не пытался скрыть, как отнеслись к нему в армии «Саламандр». «И они правы, я им нужен примерно как приступ кашля в скафандре». Алай рассмеялся. Вокруг них стали собираться другие ребята. Эндер озвучил свое предложение. Каждый день в свободное время они будут заниматься в боевой комнате под его, Эндера, руководством. Они научатся всему, что узнает Эндер об армиях и сражениях, а он сам сможет отрабатывать приемы и маневры, необходимые ему как солдату. Мы все только выигрываем от этого. Многие захотели присоединиться. Конечно, добавил Эндер, но только если вы собираетесь работать. Тем, кто хочет валять дурака, лучше сразу выметаться. У меня нет времени на всякие глупости. И время не пропало зря. Эндеру было очень трудно объяснить, что он видел, а еще труднее показать, как это надо делать. Но все же они научились чему-то за эту тренировку. Ребята взмокли и вымотались, но приобрели некое понятие о базовых техниках боя. «Где ты был?» – спросил Бонзо. Эндер стоял по стойке смирно у койки командира. «В боевой комнате на тренировке». «Слышал, ты взял с собой нескольких залетных из своей бывшей группы». «Я не мог заниматься один». Ни один из солдат из моей армии не станет вошкаться с залетными. Ты теперь солдат». Эндер промолчал. «Ты слышал меня, Виггин?» «Так точно, сэр. Больше никаких занятий с этими мелкими засранцами». «Могу я поговорить с вами наедине?» Такую просьбу командирам полагалось выполнять. Бонзо покраснел от злости, но вышел в коридор вслед за Эндером. «Слушай, Виггин, ты мне не нужен. Я хочу избавиться от тебя как можно скорее, но если ты устроишь мне проблемы, я тебя по стенке размажу». «Хороший командир», — подумал Эндер, — «не станет сыпать глупыми угрозами». Молчание Эндера раздражало Бонзо. «Ты вызвал меня, чтобы говорить? Ну так говори». «Сэр, вы были абсолютно правы, когда отказались приписывать меня ко взводу. Я ничего не знаю. Мне не требуется твое одобрение. Но я хочу стать хорошим солдатом и не могу заниматься вместе с остальными, понимая, что в строю я только помеха. Вот я и позвал тех, кто согласится работать со мной». «Ты будешь делать то, что я тебе велю, мелкий засранец». «Так точно, сэр, я буду исполнять ваши приказы. Но вы не можете приказать мне прекратить тренировки. Свободное время есть свободное время. Здесь не действуют предписания. Никакие, ничьи». Он видел, что Бонзо кипит от злости. «Командир горяч, это плохо». Ярость Эндера была холодной, и он мог управлять ею, в то время как Бонзо Мадридом управлял гнев. «Сэр, я думаю о своей карьере. Я не собираюсь мешать вашим тренировкам и сражениям, но мне нужно как-то учиться. Я не прошу вас включать меня в свою армию, вы вправе обменять меня, как только захотите. Но если я так и останусь неумехой, никто ведь меня не возьмет. Дайте мне научиться хоть чему-нибудь, и тогда вы без труда обменяете меня на солдата, которого сможете использовать». Бонзо был умен, и злость не помешала ему оценить разумность предложения. Но так легко отступить он тоже не мог. «Пока! Ты солдат армии Саламандр, и будешь подчиняться моим приказам!» «За попытку вмешаться в свободное время ученика недолго и на лед отправиться?» «Скорее всего, такое вряд ли случится. Впрочем, так или иначе, шум, поднятый Эндером, наверняка приведет к тому, что командира сместят. И еще, офицеры явно присматривали за Эндером, иначе не повысили бы его так рано. Вдруг он и правда способен влиять на учителей, а значит без труда отправит Бонзо на лед? Чем черт не шутит?» «Сволочь!» – раздраженно бросил Бонзо. «Я не виноват, что вы отдали свой приказ в присутствии всех», – пожал плечами Эндер. «Но если хотите, я притворюсь, что вы выиграли этот спор. Тогда завтра вы спокойно сможете сказать, что переменили свое решение». «Обойдусь без твоих советов». «Я не хочу, чтобы остальные ребята думали, будто вы пошли на попятную. После этого вы не сможете командовать». Вот за эту доброту Бонзо наверняка возненавидит его. Он не простит Эндеру, что тот подарил ему право командовать. Бонзо бесился, но ничего не мог поделать. У него не было выбора. Он не сообразил, что сам загнал себя в угол, отдав Эндеру неразумный приказ, и видел только, что Эндер одолел его, а потом еще и ткнул носом в грязь своим проклятым великодушием. «Когда-нибудь я так надеру тебе задницу». «Возможно», — согласился Эндер. Прозвенел звонок, призывавший ко сну. Эндер с униженным видом поплелся обратно в спальню. Ребятам предстояло сделать очевидный вывод. Утром, когда Эндер уходил на завтрак, Бонзо остановил его и громко заявил. «Эй, блоха, я передумал. Может, занимаясь со своими залетными, ты и правда научишься чему-нибудь, что позволит обменять тебя? Я согласен на все, лишь бы сплавить тебя побыстрее». «Спасибо, сэр», — ответил Эндер. «Не за что», — прошипел Бонзо. «Надеюсь, тебя вышибут на лед». Эндер благодарно улыбнулся и вышел из спальни. После завтрака он снова занимался с Петрой, днем наблюдал за маневрами Бонзо и придумывал разные способы разбить его армию, а вечером со своей командой тренировался до изнеможения. «Я могу», — думал Эндер, лежа на койке и чувствуя, как медленно и болезненно расслабляются мышцы. «Я справлюсь». Через 4 дня случилось сражение. Солдаты армии Саламандр в припрыжку неслись по коридорам к боевой комнате. Эндер бежал последним. Вдоль стен тянулись 2 полоски огней – зелено-зелено-коричневая для саламандр и черно-бело-черная для кондоров. Добравшись туда, где обычно находились ворота, Эндер увидел, что коридор раздваивается. Зелено-зелено-коричневая полоса шла налево,